чудо Пречистая Богородица. Там уже, в Веданской пустыне, повыше реченному по обычаю моему, после правила моего возлег на одр мой опочинути. И скоро прискочиша беси келии моей, и зашумели громко зело, и отвориша сенные двери, да и келийные пылко зело отвориша, и вскочил ко мне в келию бес, яко злой и лютый разбойник, и ухватил меня за горло и нача давить. Аж же грешный завопел к Богородице сице: «Богородица, Богородица, помози ми!» Он же исчез и не вем, кому делся. Аж же о сем прославе Христа Бога и Богородицу, яко отгнаша от меня разбойника, злодея дьявола. А иное чудо дивное и преславное, Пречистая Богородица, сказа мне грешному преподобный старец мой келийный, священно инок Мартирий, укрепляя меня, дабы держался оскрепко канонного святаго правила, и кандаки, и икосы, говорил бы на всяк день Пречистой Богородицы неизменно без лености. Речебо мисице, чадо, есть писано в Отечнике. Соловецкий инок Мартирий пересказал Епифанию повесть о Ватопецком монастыре, греческий монастырь на Афоне. Такая повесть обнаруживается в двух рукописях библиотеки Соловецкого монастыря, содержащих жития святых, «Отечник» или «Потерик» — сборник житий. Повесть опубликована по рукописи в Пустозерском сборнике, страницы 249-250. «Бево стране некой монастырь некий, а в нем мнисе живяху зело христолюбивы, и Богородицу крепко и прилежно почитаху, и моляшася ей всегда верно и прилежно. И бе у них в том монастыре устав таков: ешь на заутренней в церкви Пречистой Богородицы кандаки и икосы по вся дни говорят, а концы воспевают все стоящие во церкви, ешь есть сице аллилуйя, и паки радуйся, невеста не невестная. Возглас из канона Богородицы. И некогда вот тая обители игумен посла брата на службу монастырскую. Старец же, взем благословение от отца и, идяше на службу, благодаря Богу и труждаюся там от день до вечера. И прииди к монастырю уж поздно, и врата монастырские заперты, и рече в себе старец: что сотворю? Аще начну во врата ударять и стукати, то тем стуканием моим всю братью соблажню и смущу, и вратарей, и стражей тем оскорблю, и опечалу, и раздражу, и труд мой тем погублю, ежеднесь приобретох, и мзды лишусь от Христа Бога и Богородицы. Лучше ми, братью, не смутите и стражи не возбудите, но самому нужится Бога ради прияти. И помоляся старец Христу и Богородице, и прижався к ограде монастырской, возлегши благодаря Бога, так и уснул. А егда начав в монастыре к заутренне благовестите, старец же скоро восста и прижався к оградице монастырской, молящейся с верою сердечную, теплую, прилежно, бебо церковь близ ограды, и все ему слышать, что поют церкви, и когда начали говорить и кандаки, и икосы, и концы воспевать, и аллилуйя, и радуйся, невеста не невестная, а старица вне монастыря, стоя за стеною, так уже концы возглашает: аллилуйя, радуйся, невеста не невестная. И когда последний конец икоса возгласившего церкви: радуйся, невеста не невестная, и старец за стеною стоя тоже рече: радуйся, невеста не невестная, и ста пред ним Пречистая Богородица, и рече ему: радуйся и ты, старче, вот о тебе златица. Старец же прием златицу, от руки Пресвятые Богородицы и поклонися ей, она же и невидима бысть. Он же воззре на златицу, лежащую на руце его, и возрадовайся зело, и удивися дивом великим, бебо златица красна зело, яко от огня от нея светящеся. И скоро-скоро старец потече ко вратам монастырским и возопи гласом великим: «Вратницы, вратницы, отверзите ми врата скоро, Богородица ми златицу даде чудную!» Они же отвориши ему врата. Старец же бежа во церковь, к игумену и ко братии всей, и ста посреди церкви и рече вели им гласом: «Отцы, святые и братья, зрите на благословение чудное пречистые Богородицы!» И скоро все отцы, стекошися ко старцу, и узришь ту чудную красную златицу, и дивяся много красоте и я, и прославиша все Христа Бога и Богородицу. Старец же поведаем вся вышереченная, отцы же паки прославиша Бога и Богородицу, и рассужение старцева, и терпение его зело похвалиша. И повеле игумен звонить во вся, и певши молебно Христу Богу и Богородице много, и ту красную златицу прицепиша ко образу местному Пресвятые Богородицы на славу Христу Спасу и на похвалу Богородицы и на воспоминание дивного и преславного чудеси я во веки веком. Аминь. И паки речеми преподобный старец, священно инок мартирий: «Ну, чадо, вот о тебе сказано преславное чудо пречистое Богородицы, и ты внимай себе умом и канонов говорите не ленися. Иисусов канон говори на всяк день, а акафисто канон Богородицы применяя, по дню смотря, а кандаки и икос на всяк день, на воду прошед. Да ангелу-хранителю канон, да иные каноны, елико можешь и вместите, вмести, чадо». Акафисто канон Богородицы, то есть петь акафист, хвалебную молитву Богородицы, то канон Богородицы. Воду прошед, фрагмент молитвенного текста, вспоминающего о прохождении евреев под водительством Моисея через Красное море при бегстве из египетского плена. И псалтырь також на всяк день пой, трудися, чадо, зде крепко и верно, и твердо, да воонам вец и добро будет вовеки. Аминь. А говори, чадо, каноны и кандаки, и икосы, и псалмы, и всякое правило неспешно, чтобы глаголимое тобою и ум твой разумел, и славил бы Бога о сих. Осицевое правило и Богу приятно и любезно, и душам нашим спасительно. А еже чадо у нас в Соловецком монастыре по всем келиям предано всем братьям, умеющим грамоте, каноны и кандаки, и икосы Пречистой Богородицы говорите, еще от святаго отца нашего Зосимы Чудотворца и по нем от игуменов, по обычаю вышереченного оного монастыря, воспоминая преславное чудо Пресвятые Богородицы. Егда, говорят, каноны, и кандаки, и икосы, умеющие грамоте, а не умеющие, тут уж стоят с молитвою Иисусовою, а концы вкупе «Си» возглашают сице «Аллилуйя» и «Паки». Радуйся, невесто неневестная. Итак, учада у нас в Соловецком монастыре во всякой келье от начала и до дней сдержится. Аже грешный старцу поклонихся, да земного лица за поучение его святое. Ну, чада моя любимая Афанасия, внимай себе умом крепко, что мне грешному старец приказал, то и асти приказывая Христе Иисусе. Тому слава во веки. Аминь. И на чудо Пречистой Богородицы. Но не позазри, чадо мое Бога ради, малодушию моему. Писано есть: «Всяка плоть не похвалится пред Богом». Егда нас новые мучители, никоньяне, взяли из темниц и за святу веру Христову пред всем народом пустозерским, отсекоша нам руки и отрезаша языки, и с теми горкими и лютыми ранами паки отведаша нас в старые темницы, кого ж да вы свою? Ох, ох, горе, горе тех дней! Аж же грешный в нидох во свою темницу, и возгорейся сердце мое во мне, и вся внутренняя моя огнем великим. Аж же падох на землю и бысть весь в поту, и начал умирать, и три накона умирал, да не умер. Душа моя из тела моего не вышла. Након подалю раз. Слово северное. Так остал тужить глаголя, что будет, смерти нету, а лучше сего времени к исходу души на что? Бог сподобил причаститесь тело Христово и крови, и кровь мою помощью Христовую пролил за старую веру Его святую, за люди Его и за церкви Его святые. Благодарю Тебя, Господи, яко сподобил мя иси пострадать изо вся сия и кровь мою излиять. Возьми же свет мой истинный Христос, скоро душу мою от тела моего. Не могу терпеть и болезней лютых и горьких. И вижу, что нету ми смерти. И аз восстав со земли и на лавку лег ниц, а руку мою сеченую повесил на землю, помышляя в себе сице. Пускай кровь та выйдет из меня вся, так я и умру. И много крови вышло, и в темнице стало мокро. И стражи сено на кровь наслали. И 5 дней точил кровь из тела моего, дабы ми от того смерть пришла. А точа кровь, вопел много ко Господу на высоту небесную, глаголя: «Господи, Господи, возьми душу мою от меня, не могу терпеть и болезней горьких. Помилуй меня, бедного и грешного раба твоего. Возьми душу мою от тела моего, и вижу, что не даст мне Бог смерти. И аз грешный бил челом Симеону десятнику, да отмоет ми от руки засушенной кровавая. Он же отмыл от руки моей запекшуюся кровь, и во имя Христова, моляся Богу, помаза ми раны те серую и левую, внутреннюю, и обезами болную мою руку платом со слезами, и изыди из темницы плача, видя мя тоскующая горка. Ох, ох, горе, горе дней тех, аз же грешный, в темнице един, валяйся по земли на брюхе и на спине, и на боках, и всяко превращаясь от великие болезни, от горькие тоски, всяко вопел ко Господу, да возьмет душу мою. Так же и Богородицы, и всем святым молякся, да помолится мне ко Господу, бы взял душу мою от меня, Господь. И много сего было моления и вопля. Простите мя грешного, отцы, святые и братья, согрешил ас окаянный. От болезни великие и от тоски горки нача глагола тесицы. О горе тебе, окаянней Епифани! Христос, Сын Божий, тебя, вопиющий и молящийся, не слушает ни Богородица, ни святые его вси. А ты, святый отец наш Илья, архимарит Соловецкой, был ты у меня в пустыне Виданской, явился мне и велел мне книги писать на обличение царю и на обращение его ко истине и вере Христове, святей старой. Я с книги писал ко спасению цареву и всего мира, и снес их ко царю, а ныне мя царь утомил и умучил зело, и язвы наложил горькие, и кровью мя обогрил, и в темницу повеле мя ринуть и немилостиво. А ты мне ныне в ситцевой беде, и в скорби, и в болезни лютой немало не поможешь, и, ох, о горе мне бедному, один погибаю. Не помогает мне никто ныне, ни Христос, ни Богородица, ни святие его вси. И много тосковал, валяясь по земли. И всполос на лавку, и лег на спине, руку сеченую положил на сердце мое. и наиде на мя яко сон. И слышу Богородица руками своими, больную мою руку осязает, и преста рука моя болеть, и от сердца моего отиде тоска, и радость на мя наиде. А пречистая руками своими над моею рукой яко играет и мнит меся, кабы Богородица к руке моей и персты приложила, и велика радость наиде на мя тогда. Аз же грешный хотех рукою моей удержать руку Богородичну, и не мог удержать, уйде бо. Аз же грешный, яко от сна убудихся. Лежу по-старому на спине, а рука моя на сердце моем лежит, платом обязана по-старому. Аз же, лежа, помышляю, что се бысть надо мною, и ночах осязати левую моею рукою правую мою руку сеченую, ища в ней перстов, а на перстов нету, а рука не болит, а сердце радуется, аж же грешный прослави хосем Христа Бога света нашего и Богородицу, Матерь Его истинную. Сие чудо было в седьмый день после мучения. И мало-помалу рука моя исцели от ран, и делаю ныне всякое рукоделие по-прежнему помощью Христовую и Пречистой Богородицы в славу Христу Богу. Аминь.